сны. Напротив, они считают, что все происшедшее с ними было ничем иным, как действительными событиями. С другой стороны, несмотря на полную убежденность в реальности и важности того, что с ними случилось, они понимают, что наше современное общество просто не в состоянии отнестись к такого рода свидетельствам с пониманием и симпатией. Действительно, многие из лиц, опрошенных мною, говорили, что с самого начала они прекрасно понимали, что если они попытаются с кем-нибудь поделиться пережитым опытом, то, скорее всего, подумают, что у них помутился рассудок. Если учесть скептицизм и почти полное непонимание, с которыми сталкиваются люди, пытающиеся обсудить пережитый ими предсмертный опыт, то неудивительно, что почти каждый в такой ситуации начинает ощущать, что он в чем-то отклоняется от нормы, поскольку никто не переживал того, что случилось с ним. Один мужчина говорил мне: «Я был там, где еще никто никогда не был».